Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Очень трудно решить, что же может радио, радиоприемник подарить слушателям на наступающее Рождество. Ну, какая, в конце концов, разница, григорианский это календарь или юлианский? Все равно вот эти загадочные, мистические дни наступают. И в дни эти мне всегда хотелось поговорить о русском космизме, совсем особом мышлении человеческом, совсем особом взгляде на мир. Ну, а взгляд на мир, конечно, в первую очередь свойственен художникам. Ведь художник в России всегда воспринимался и чувствовался пророком. Ну, по крайней мере, до какого-то исторического момента. Есть художники великие и широко всем известные. Есть художники, которыми иллюстрируют школьные учебники. А есть художники, как и мыслители, впрочем, как и святые, которых я назвал бы потаенными. Это люди, которые никогда не стремились к славе, никогда не стремились к большим гонорарам, у них этого никогда не получалось. Никогда не эмигрировали из нашей страны. И вместе с тем, именно эти люди создавали то, что, ну, по крайней мере, я могу назвать русским ренессансом, возрождением. Вот это русское возрождение, какое-то особое русское чувство по отношению к миру. Оно живет в очень и очень немногих картинах. И к этому удивительному мировоззрению я, вне всякого сомнения, отношу лучизма Ларионова и как бы возникшего из лучизма развивающего этот лучизм по-своему в реальном пространстве бытия и в мифологическом пространстве удивительного художника Сергея Михайловича Романовича. Художник этот действительно потаенный, потому что он родился 29-го по новому стилю августа 1894 года, прожил долгую жизнь и умер в 1962-м, а вот его последняя выставка была в 1932 году официально. И поэтому последние 30 лет, ну, он работал, чтобы работать. И вместе с тем поклонники его, исследователи его творчества существуют и считают его одним из великих художников, простите, нашего народа. Я не знаю, успеем ли мы за эту короткую передачу сказать что-нибудь. Ну, по крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы наши слушатели открыли, может быть, альбомы в библиотеке, может быть, репродукции на официальном сайте Сергея Михайловича Романовича в сети интернет, посмотрели и подумали. Потому что Сергей Михайлович не просто художник, а художник, говорящий, пишущий. Он художник-философ. И, наверное, как Дюрер, он хотел и мог мыслить и комментировать и свои работы, и работы других художников. И поэтому Сергея Михайловича еще можно и читать. И поэтому это, наверное, мы тоже попробуем сделать сегодня по радио. Разговор этот идет в прямом эфире. 495-956-1514. Наш постоянный телефон. 495, вы помните, это код города Москвы. А 956-1514 – постоянный телефон программы «Серебряные нити». Ну и «Радио России», конечно, тоже. Если вы помните, если вы видели когда-нибудь картины Сергея Михайловича Романовича, если вы хотите вспомнить об этом потаенном русском художнике, о роли космизма, вот того самого потаенного космизма в русской душе, то мы с радостью ждем ваших звонков. 495-956-1514. Сергей Михайлович, как мы узнали недавно, очень любил Шаляпина и некоторые его песни. Ну, а мы с вами не слушали Шаляпина давным-давно. Поэтому давайте послушаем сегодня те песни, которые любил Сергей Михайлович. Я, наверное, попробую объяснить хотя бы два слова, что же все-таки такое лучизм. В 1912 году, насколько мне известно, Сергей Михайлович Романович подружился с Михаилом Ларионовым, собственно, и создателем художественного объединения «Лучистые будущники». Михаил Ларионов смыслом живописи считал не изображение самого предмета или человека, а изображение отраженных от предмета цветовых и световых лучей, что, по мнению автора, в большей мере отражает то, как предметы видит глаз. На самом деле лучи отражаются и от картины, поэтому приближают человека к символической плоскости, как писал Ларионов, картины, и стирают границы между реальностью и плоскостью картины. Вот почему художник должен изображать не предмет, а только лучи, падающие на него, потому что в восприятии как бы из лучей рождается этот самый предмет. В 1913 году произошла первая выставка лучистов и будущников, и Сергей Михайлович Романович участвовал в этой выставке. Это была первая его официальная выставка. И в этом году исполнилось ровно 100 лет этой выставки, и поэтому мне бы не хотелось заканчивать этот год в эфире, не вспомнив о Сергее Михайловиче Романовиче, потому что, уверяю вас, если вы откроете его картины, вы увидите какой-то совершенно особый мир, действительно сотканный из лучей. Только это мир реализма, поскольку сам Сергей Михайлович, ну, в любом случае считал себя реалистом. Только он считал, что реализм в конечном счете – это борьба за истину. Так, во всяком случае, он писал в программной статье журнала «Маковец». Было такое объединение московских художников, между прочим, названное в честь легендарного холма Маковец, на котором Сергием Радонежским было положено основание Свято-Троицкой лавры. Так и неизвестно, существовал ли этот холм, но Павел Флоренский называл это средоточной возвышенностью русской культуры. Так вот, журналу с таким названием суждено было выйти всего двум номерам. Несмотря на то, что боролись художники, которые создали «Маковец» именно за реализм. Правда, реализм этот был совершенно особый. Вот, например, фрагмент из письма 30-х годов Сергея Михайловича. Ну, фрагмент этот часто цитируется в статьях о нем. Цитирую: «Недавно я видел чистильщика сапог, который сидел, расставив ноги в глубокой задумчивости, и ответил подошедшей и что-то спросившей женщине, не сразу поняв и медленно повернув к ней голову. В выражении отрешенности было человеческое, которое подняло его над этой декорацией. Такое выражение так же редко, как живопись. Мы видим те же предметы, но вместо декорации, пустых схем, чувствуем тайну и слышим те же звуки, но в них новый голос, совершенно иной. Когда человек ставится в искусственные условия ложной жизни, то чем быстрее она, тем тяжелее он себя чувствует. Несчастная способность заменять схемами живые жизненные содержания делает людей несчастными. Я решил подвергаться всяким неприятностям, лишь бы быть в состоянии заняться своим делом, уехав хоть на некоторое время от этого танца смерти, в котором приходится быть и самому притоптывать и прихлопывать. Я напомню, что это писалось в 30-х годах. Но вот эта вечная проблема, так важная для нашей программы, здесь выражено абсолютно точно, вот эта несчастная способность человека заменять схемами живые жизненные содержания. Она ведь в сущности и делает нас несчастными. Потому что если присмотреться и увидеть в глубине красоту, вот только тогда, наверное, человек может обрести счастье. Но, к сожалению, в нашей стране вот туда, в глубину, смотреть было не принято. Несколько слов нам успела сказать на автоответчик дочь Сергея Михайловича Романовича. Добрый день. Я хочу оставить сообщение о Сергее Михайловиче Романовиче. Я его дочь. И, пожалуй, последний человек, который его помнит, его знал, все остальные ушли. Сергей Михайлович был пылким поклонником всех видов искусства, но живопись считал прекраснейшим. Утверждение, конечно, спорное, хотя спор на эту тему мастеров и теоретиков искусства по этому поводу длился столетиями. Но как-то он сам собой, к сожалению, изжил себя к нашему времени. Однако интерес Сергея Михайловича к этому вопросу говорит о том, что он по натуре был романтик. И еще о том, что он стремился всеми средствами прославить царицу искусств, то есть живопись, служение которой было для него радостью, страданием. Продолжаю Романовича цитату. «Я могу быть счастлив только за мольбертом, свободным от всяких притязаний. А между тем, путь его живописи, смысл его жизни и великих трудов к людям оказался и долгим, и трудным». Ну, конечно, и долгим, и трудным. Ну, например, получив в 1938 году заказ на картину «Товарищ Сталин провожает В.И. Ленина в Финляндию», говорят, что в случае успеха ему были должны заплатить просто безумную по тем временам сумму в 5000 рублей. Работы Романовича в итоге, разумеется, были полностью отвергнуты. И чем-то это похоже, и Михаил Соколов, например, и сопоставлял это с мучениями Булгакова, который писал знаменитую пьесу «Батум». И тот ведь, и другой пытались увидеть светящуюся сущность в человеке и в природе. Но, увы и ах, всем остальным было как-то не до этого. Ну, я замолкаю, потому что у нас в эфире есть несколько специалистов по творчеству Сергея Михайловича Романовича. И вот Александр Николаевич Иншаков, исследователь творчества. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сергей Романович – это исключительное вот по своему масштабу явление в русской живописи 20 века. А до сих пор оно, пожалуй, еще не осмыслено в полной мере. Это выдающийся художник, который всю свою жизнь творил, испытывая различные затруднения. Вот сейчас вы очень хорошо сказали, напомнили радиослушателям историю создания этой картины, которая так и не была закончена. «Товарищ Сталин», «Товарищ Ленин», там был еще и «Товарищ Лилуев», «Зять товарища Сталина». Но вот картина эта так и не была написана, ее не приняли, и деньги, конечно, не заплатили. И все эти годы, 30-е, художник был вынужден для того, чтобы прокормить свою семью, да и себя тоже, чтобы иметь возможность заниматься творчеством, работать, брать себе какие-то совершенно не соответствующие уровню его таланта заказа. Это был мучительный период. Тем не менее, он все-таки находил в себе возможности и силы регулярно заниматься своим творчеством. Он создавал прекрасные цветочные натюрморты в этот период. Он создавал множество картин на античные сюжеты с античными сценами. Надо сказать, что это отнюдь не было что-то вот оторванное и историческое. Просто вот в античной культуре он, в мифе он черпал какие-то действительно не только вдохновения, но и параллели с тем, что он видел вокруг себя, поскольку он не мог все это выражать как-то вот прямо, то он прибегал к такой завуалированной форме. Историю человечества и историю своей страны он как-то вот пытался показать через античный миф. Алексей Федорович Лосев где-то совсем рядом и параллельно пытался сделать то же самое в книгах. Они, наверное, искали тот самый общечеловеческий внутренний свет. И все-таки, Александр Николаевич, вот коротенькая же передача у нас. Самое главное, что такое лучизм, какова его роль? Зачем он нужен душе нашего с вами современника? Чего? Почему, на самом деле, Романовича так мучительно не хватает? Вот почему мне так хотелось, чтобы именно картины Романовича люди посмотрели на рождественские праздники. Что самое главное? Про что, Сергей Михайлович? Сергей Михайлович про жизнь человека. Он много чего создал за свою жизнь, несмотря на суровые условия, в которых был вынужден творить. Наверное, он мог бы создать гораздо больше каких-то прекрасных картин и великолепных графических произведений. Александр Николаевич, но все-таки вот он же так или иначе последователь, друг Ларионова. Вот сама идея лучизма. Тогда было много измов в живописи, но Романович подхватил именно лучизм, да? Вот эти вот огромные мазки света. Почему? Вы совершенно правильно сказали, что Сергей Михайлович подхватил лучизм своего старшего друга Ларионова. Он познакомился с ним в 1912 году, и эта дружба длилась больше, чем полвека, практически до самой смерти Михаила Федоровича Ларионова. Ларионов, выдающийся художник, наделенный гениальным талантом, он очень много экспериментировал в своей жизни, особенно когда был молод, в начале 1910-х годов прошлого века, накануне Первой мировой войны. И тогда он изобрел лучизм. Это была очень тонкая, но в то же время хорошо продуманная живописная система. И в то же время это было одно из самых первых направлений в формирующемся абстрактном искусстве. Лучистские картины отличают очень тонкая разработка живописных проблем. Сергей Михайлович тогда был совершенно молодым человеком, ему не было еще 20 лет. Ну, вот он очень заинтересовался лучизмом, и он интересовался им всю жизнь, он даже в конце своей жизни, когда ему уже было лет 60 или больше, писал прекрасные тексты о лучизме, пытаясь его осмыслить. Александр Николаевич, так про что же все-таки лучизм? Лучизм про все, что мы видим, про жизнь человека. Ларионов считал, что все формы человеческого творчества могут отразиться не только живопись, но и жизнь, деятельность творческая человека, театр, литература. Все это, как он считал, может быть отражено в лучистских формах и воспринято зрителями. Спасибо большое, Александр Николаевич. Всегда жалел, ну честно, что я не искусствовед. Я когда-то, это первая, между прочим, работа небольшая на Сергея Михайловича Романовича, с которой я познакомился, с наслаждением прочел его статью о Ван Гоге. Поскольку на самом деле, наверное, я не знаю, что по этому поводу говорил Ларионов, но вот Романович точно считал, что Ван Гог был лучистым. И я хочу сказать, что вот несколько интересных фраз из статьи Романовича на Ван Гоге. Цитирую. «Как бы художник не сдерживал объекты натуры, они, сами объекты, обратите внимание, всегда окажут понижающее, подавляющее воздействие на цветовое содержание. Оно может раскрыться лишь при известной свободе от натуральных впечатлений объективного мира. Свое истинное раскрытие цвет может получить только в умозрении. Для того, чтобы овладеть возможностями цвета, необходимо, освободившись от тирании действительности, пережить сущность цвета в умозрении». И дальше очень важно, обратите внимание, в объективном мире лежат лишь корни. Цветы и плоды возникают в идеальной деятельности человеческого мышления. Посмотрите, как это все удивительно близко нашим тренингам и радиотеатру фантазии, который вы, наверное, слушаете иногда. Ведь цвет оказывается как раз тем, что способно освободить от тирании действительности. Вот ведь как мыслят лучисты. И тирания действительности времен Сергея Михайловича Романовича, конечно, была, наверное, похуже, чем тирания нашей действительности. В этой же статье он вспоминает старинный анекдот, который можно прочесть, например, на Рембрандте. Вот я цитирую. Мальчик Рембрандт, согласно легенде, вместе со своими сверстниками купался в ручье, протекавшем по дну узкого и глубокого оврага, заросшего деревьями, ветви и листья которых образовывали как бы свод, через который пробивался свет солнца. Дети бежали по дну оврага, свет сквозь сумрак листвы падал на обнаженных мальчиков, и маленький Рембрандт был так поражен красотой бликов света, что вдруг потерял представление о времени и месте, и через некоторое время очнулся с залитыми слезами лицом. «Мы не знаем, было ли так на самом деле, — пишет Романович, — но чувствуем возможность такого переживания, красота которого могла создать художника». Конец цитаты. И еще одна шаляпинская песня. Сергей Михайлович считал, что для того, чтобы стать художником, причем не обязательно в смысле живописца, а обрести художественное мышление. Необходим дар внимания или даже качество самоотверженного внимания. Причем именно внимание к объективному, когда красота прекрасная открывается в неторопливом созерцании, во внутреннем уединении, при сохранении внимания. В книжке моей про Пиноккио я очень много пишу о том, что Пиноккио пришлось обрести бдительность. Он научился напряженному вниманию к собственным мыслям и поэтому смог стать человеком. Во всяком случае, вот эта способность быть на страже прекрасного, это одна из тех способностей, которые, согласно Карло Колоде, сделали Пиноккио человеком. Ну, а книжку еще не поздно подарить вашим детям к Новому году. Напоминаю вам об этом. Здравствуйте, Виктор Константинович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам. И добрый вечер всем радиослушателям. Виктор Константинович, о том же. Вот что же все-таки... Передача стремительно бежит к концу. Я надеюсь, что это не последний наш разговор и о лучизме, и о космизме русском, и о Сергее Михайловиче Романовиче. Вот что же все-таки самое главное? Почему объекты, вырастающие из потока лучей, из крупных световых мазков? Ну, как вы это чувствуете? Дело в том, что этот разговор очень, конечно, серьезный и глубокий. Вот, и я не могу вам сказать коротко об этом, а времени нет. Дело в том, что главное здесь в том, что... Сейчас, одну секунду, вы меня простите, одну секунду. Мне звонит, и, может быть, очень жизненно важный человек. Я скажу, что вы позвонили после. Ладно? Хорошо, давайте попробуем. Вот что я хочу сказать, пока Виктор Константинович разговаривает. Я хочу сказать, что какое-то удивительное открытие ведь сделал Сергей Михайлович Романович, которое мы все время пытаемся сделать в программе «Серебряные нити». Это открытие, по-моему, эфира. Ван Гог, Ларионов, Романович... переоткрыли эфир в классическом, древнегреческом, первоначальном смысле. Он тогда в мифологии обозначал верхний, горный, особо разреженный, прозрачный и светящийся слой воздуха, которым дышат только боги. И если человек прикоснется в глубине созерцания своего вот к этому самому эфиру, то тогда и он может стать бессмертным. Это тот самый, если кто-то, может быть, больше любит кино, это тот, та самая пятая стихия, пятый элемент античной и средневековой натурфилософии, алхимии и физики. Ларионов и Романович, и журнал «Маковец», между прочим, по-своему, через свет и цвет открыли этот самый пятый элемент. Слушаем вас дальше, Виктор Константинович. Да, так вот, дело в том, что если говорить главное, то это то, что Романович всю жизнь чувствовал Бога внутри себя и был его служителем. Когда-то вот этот, как его говорили, циник Ларионов, великий колорист и великий художник, ибо открывая выставку в Третьяковке, даже директор Третьяковки сказал: мы открываем выставку двух русских великих художников, Ларионова и Гончаровой, то сейчас это все признают. Так вот, этот циник писал, что мы высоко вырастем священное дерево искусства. И вот Романович это священное дерево искусства растил. И вот дело в том, что он чувствовал пространство, как не просто вместилище предметов, а как саму живую ткань космоса, одухотворенную. То есть это онтос, понятие онтоса, то есть существующего само по себе. Вот эту вибрацию пространства он изображал этим, Илларионов и он, и все лучисты вот изображали эту вибрацию, эту духовность самого пространства. Это все, это живое, это вечное. И вот этот вот, вот это вот пространство, это космос, который простирается вот на эти мириады световых лет. Но дело в том, что целью Романовича было остаться в этом пространстве. То есть это царство небесное. И вот Романович, как мне кажется, посвятив себя полностью служению и все принеся в жертву, в том числе и вот выступавшую дочь Наталью Сергеевну и ее семью. То есть они нищенствовали. Наталья Сергеевна голодала всю молодость свою, детство и молодость. А он служил вот Богу Христу. Поэтому те, кто служит Романовичу, они служат Христу, сказал один искусствовед. Я считаю, что это истинная правда. Вот. Так вот, главное здесь, в этом лучизме, это для Романовича было то, чтобы достигнуть такого состояния самоотдачи в творчестве, когда уже он не думает, как писать, а в состоянии экстаза, как вот Брамс когда-то надевал свой лучший костюм, садясь за рояль и слушал звуки и изображал их, доносящиеся из великого пространства духовного. То есть от Бога, просто говорят. Вот это вот вдохновение Романовича, этот экстаз, вот он, в общем-то, привел к тому, что он получил такой удивительный дар, выражать вот в своих картинах какие-то удивительные новые откровения. У него есть просто великие картины. К таким картинам относятся «Автопортрет с сыновкой», когда святой просто говорит как бы через свое все существо, через цвет, что он знает, он познал мир духовный, божественный мир, и он утверждает это. Его мерцающая, одобряющая привычка, улыбка, она говорит: да, вечная жизнь есть, я ее знаю, и вы это чувствуете по мне. Он такие слова говорит. Однажды он ехал на поезде, и он однажды ему приснился сон, что он едет в поезде, и вдруг поезд останавливается. И вот никто не знает, что это за остановка неожиданная посреди степи. И голос ему говорит: эта остановка называется Жинстры. И он понял, что это жизни, испытаний, не страшись, стой твердо, рыцарь. Вот он стоял твердо всю свою жизнь. Но дело в том, что, как говорит Григорий Палама, задача того, кто стремится обрести вечность, это стяжать божественные энергии. И вот мне кажется, что вот эти божественные энергии, и, как говорят индусы, тонкое тело, вот Романович, во всяком случае, в какой-то степени, в какой-то стадии уже стяжал. И Романович об этом пишет в комментарии к своей статье. Виктор Константинович, да, последнее, что я скажу. Вы уж простите меня за такую, может быть, своекорыстие в пользу Романовича. Это чтобы наши слушатели спрашивали книгу о прекраснейшем из искусств, которая продается в центральных магазинах и в издательстве «Галард». Вот, эта книга – все литературное наследие Романовича. Спасибо вам огромное. Спасибо за внимание. Вам, Виктор Константинович. Я хотел ведь вот что сказать. Когда вы будете смотреть картины Романовича, смотреть их именно нужно, именно в рождественские праздники, вы увидите то, о чем только что сказал Виктор Константинович. Это люди, которые рождаются из светящегося сознания, вот из этого божественного эфира. Не могут уйти туда. Это как мечта современных молодых людей уйти в виртуальное пространство. Но виртуальное пространство – это подмена. А вот там, в светящихся полотнах Романовича, действительно возможна жизнь вечная. Огромное спасибо, что выслушали нас. Мы продолжим разговор о русском космизме и о лучизме после новогодних праздников. Спокойной ночи. Game of the Dream.